Вдруг и в ней отдыха нет. Петров достал из салфетницы белые бумажные четвертушки. Зачем же так мрачно? Николай тоже покончил с едой. Измятые листки в жирных пятнах легли на тарелке. Дактилоскопическая экспертиза. Ха-ха, отдохнем выше головы. Журналист, отдуваясь, выбрался из-за стола. Михась поднялся легче. До ночи все утрясется. Он завернул в салфетку несколько ломтиков хлеба. Среди ночи голод, бывает, нападет, жрун. Хлебца с салом не поесть, не сон, а маята будет. Трапеза кончилась. Они покидали зал последними, с непривычки, видно. Стрелка маршрут 1 указывала в сторону дюн, над которыми висело гулящее летнее солнце. На променад, предложил Николай. Полезно после еды, да и на море пора глянуть. Можно. Пару снимков щелкну. Михась поправил ремешок фотоаппарата. Дорожка, размеченная белой краской, скамейки под легкими навесами. Терринкур. Петров отстал от сотрапезников. Те брели рядышком, хваля в пивном благодушие погоду. Сосны росли криво, причесанные ветром в одну сторону от моря. Открывшиеся в проходе меж дюн, оно даже под ясным небом было серым и холодным. Ай да пляж! Михась стоял у воды, отступая на шаг в такт прибою. Северная Копакабана. В футбол бы сгонять. Интересно, кто наши соседи? Он показал на ограду, уходившую в воду, железную решетку. Наверное, никто. Николай присел на корточки, зарылся пальцами в песок. Санаторий раньше Циковским был. Им и в пустыне ограда положена. А место и без того тихое. Погранзона. Он выпрямился, раскрыл ладонь. Янтарь. Охренный кусочек. Мутный, невзрачный. Михась попробовал его на свет, вернул. Я думал, он красивый. С ним работать нужно, резать, шлифовать. Михась раскрыл футляр аппарата, выдвинул объектив. Исторический момент. Сейчас вылетит. Улыбочку. А теперь меня. Он передал камеру Петрову. Интересная машинка, опередил Николай. Дай-ка мне. Вещь вечная. За страх сделано, не за совесть. Птичка не вылетела. Состарилась, видно. Посидим. Николай, оставляя осыпающиеся следы, подошел к скамейке. Два столбика и доска, голубенькой светлой краски. Тепло, не застудимся. Можно было не щуриться. Солнце спускалось в сизую дымку. К дождю, определил Михась. Волны безразлично накатывали на пляж. С этого дня мы матрасники. Михась убрал камеру, щелкнул кнопкой футляра. Матрасники. Петров следил за одинокой чайкой. Мы так отдыхающих звали в домах отдыха, в санаториях. Матрас надуют и на нем весь день у воды жарится. Клонило в сон. Будь здесь матрас. Кто-то в море. Михась резко вскочил. Видите, белеется тело. Николай приложил ладонь козырьком. Никого не вижу. Где? Хмарь неба ползла, как вино по скатерти из опрокинутого бокала. Показалось, должно быть, успокаивал Николай. Погоди. Михась смотрел, не мигая. Да нет там никого. Гляди. Рука чуть подрагивала, указывая направление. Видишь, сдуло, сдуло ветром и румянец, и безмятежность. Отпускник исчез, проступил усталый, встревоженный человек. Пустяки. Петров тоже оставил скамеечку. Газета. С парома сдуло или с берега. Они стояли, поджидая, пока волны подгонит ближе распластанный лист. Мусор, заключил Николай. Куда Гринпис смотрит? Эй, Михась, хлебушек забыл, жру надолеет. Он подхватил забытый на скамейке сверточек. Однако детективов у вас изрядно. Петров замер перед книжным шкафом. Специально для отдыха. Другой шкаф с фантастикой. Третий, исторические и вообще. У окна, новинки. Мы еще и журналы толстые выписываем, если хотите. Конечно хочу. Я уж и забыл, когда читал толстые журналы. Вы сами что посоветуете? Девушка, та, что поселяла их, поливала цветы в библиотечном холле. Бригадный подряд, кажется, так это раньше называли, и портье, и библиотекарь, и уборщица, лошадь и бык, у меня вкусы женские, с вашими не совпадут, а хвалит сейчас это, она отложила кувшин с водой, чтобы подать пухленький томик, вот и славно, раз хвалит, вода начала капать из цветочной плошки на пол, и девушка поспешно схватилась за тряпку, ничего, Азалий любит воду, успокоил ее Петров, паркет не любит. По полу уже побежал ручеек, норовя добраться до шкафа. «Тогда я пойду читать», — попрощался Петров, но девушка не ответила, занятая лужей на полу. «Нехорошо, он ведь ей паспорт давал, не женатый, москвич, правда, староват, так оно и надежнее. Ладно, и это переживем, если день не задался, то не задался, да и не вечер еще». Капли падали реже и реже, пока источник не иссяк совсем, а зали нынче обопьются. За спинками кресел и не разглядеть, кто сидит. Михась дошел до телевизора, огляделся. Своих ребят нет. Ну, с этими познакомимся. Земляки, а другую программу здесь крутит. Мужик во фраке играл на огромном рояле. Показывали то руки с паучьими пальцами, то потное лицо. Ишь взапрел. Попробуй, отозвался сидевший в углу старичок, а с меня довольно. Спать пойду. За ним побрели и остальные. Чудаки, спать и дома можно, за бесплатно. Он переключил телевизор на соседний канал. С трибуны, горячась, лопотал что-то очкарик. Авс-авс, шарикас, передразнил Михаси, вернулся к прежней программе. Пианиста сменила певица, в длинном черном платье с блестками, толстая и немолодая, она закатывала глаза, опела, и не разобрать что, отупение и тоска. Михась, что смотрим? Николай подошел, но садиться не стал. Все программы на латвийском языке, Мура, на литовском, поправил Николай. Какая разница, а нормальных программ нет, ретранслятор наш далековато, отсюда не взять, а тарелки нет, придется идти спать, чего это все спать и спать, давай лучше посидим, поговорим, есть с чем, да устал, я ведь прошлую ночь в аэропорту прокуковал, рейса ждал, счастливо веселиться, Михась терпел еще два номера, оперного певца и скрипача, но декламатора вынести не смог и выключил телевизор, понятно, почему санаторий почти пустой. Ноги на ширину плеч, упражнения начали. Пианист Родионов ударил по клавишам. Раз, два, страна героев, страна мечтателей, страна. Они перепутали ворота. Синие стали играть там, где полосатые, полосатые там, где синие. Я так хохотала, невозможно. Запарились, значит. Мари не может стряпать и стирать, зато умеет петь и танцевать. Смотри, тарапунька, не будешь читать газет. Тебя зрители могут очень скоро перерасти. Меня перерасти, 2 метра 3 сантиметра, попробуй перерасти. Вот ты, штепсель, читай не читай. По морозу босиком к милому ходила. Валенки, валенки, что это за музыку вы наигрываете, Шуров? Это музыка из моего сна. Ну, по-моему, неподходящая музыка для сна. Видите, Рыкунин. И сон был неподходящим. Пятки, возложенные на балконные перила, заныли, прося пощады. Прогулка по памяти, маленькие мнемонические упражнения в сочетании с воздушной ванной, хатха-йога, издание переработанное и дополненное. Петров поболтал ногами в воздухе, поставил на холодный бетон. Капли дождя залетали и сюда. Пол, пластиковый стул и сам Петров были одинаково мокрыми и скользкими. Кто с природой дружен, тому врач не нужен. Уже санпросвитовская сентенция намекала. Хватит. Горло слабо соднило, нос подраспух. К утру дозреет. На ветру качали головами низкие фонари. Лампы накаливания, давно позабытые городскими улицами, светили мягко и уютно. Петров вернулся в комнату, включил торшер. Вообразите, сударь ты мой, этакий оазис. Бедуины, верблюды, Африка Ц. Дрожь унялась, кожа разгладилась, гусиные пупырышки исчезли. Можно одеваться. И время. По коридору, тихий треск паркетин. Жрун крадется. Он подошел к двери, распахнул. А я не решаюсь стучать, гадаю, спите или нет. Михась сменил рубаху на космополитический адидасовский костюм. Вы как к водке относитесь? Вечный русский вопрос. Прекрасный вопрос, изумительно своевременный, с глубоким уважением. Тогда приглашаю отметить вселение. Палата номер Михася, брат-близнец Петровской. Кто более матери истории ценен? Сплошные дефисы. Копченая колбаса, нарезанная толстыми, в палец, кружками. Пляжный хлебушек. Михась достал из тумбочки пару луковиц и большую, литровую бутылку сибирской, горлышко залито сургучом. Правильная бутылка, экспортная. Михась оббил красно-коричневую печать, пробка оказалась натуральная, хорошо, штопор есть. Петров взял стакан, по две бульки в одни руки, с поселенницем. Михась пил водку крохотными глотками, напрягая шею. Трудно идет, шершаво. Петров пригубил. Водка как водка. Из питьевого спирта люкс, казенная, не самопал, вода, правда, жестковато, и, завершив оценку, поспешил за Михасем, а тот наворачивал колбасу, чесночный дух которой забивал и запах моря, и смолистый аромат сосен. На отдыхе главное, отдыхать, я так понимаю, расслабиться, уйти от суеты, работа, дом, везде боевое дежурство, 24 часа в сутки, даже сны зажатые, отмякнуть надо, оттаять в отпуске. Вот змеи, каждый год линяют, мудрые. Ты где работаешь? Он налил по второй, перебиваюсь где придется. Петров отломил кусочек мякиша. Немного там, немного сям, одно место не кормит. Для пенсии, инженер на заводе. А я в кооперативе пятый год, похвастался Михась. Все давно позабыли про них, а мы живы. Экспедитором работаю, кладовщиком, шоферю. Я себе сразу сказал, милости не дождаться. Я в западной группе войск служил, потом мыкался, по специальности работу искал, да случай уберег. Не жалуюсь, деньги появились. Хотя путевку за так дали, должок за ними, в армии дряни хлебнул. Будь организм послабее, давно бы инвалидский паек грыз или того хуже. Михась раскраснелся, речь горячая, но движения оставались скупыми, выверенными. Стер пот со лба, положил колбасную шкурку в пепельницу, поднял стакан. Поехали. Вторая пошла соколом. Сумел расслабиться отпускник. Главное, не унывать. Бултыхаться, биться, покуда силы есть, а нет, все равно биться. Михасю, видно, хотелось учить жизни. Философ. Я вот что скажу, он наклонился вперед, заглядывая Петрову в глаза. С виду я простой, но лучше меня не задевать. Но, будем отдыхать. На половине бутылки, не добравшись до классического «ты меня уважаешь», Михась завалился на кровать. Петров нащупал пульс. Стучит, стучит сердечко кооператора. И крапинки охренные в глазах. И редодиагностика, понимаешь ли, он прислушался. Тихо в санатории. Второй час ночи. Народ безмолвствует. Свой номер встретил прохладой и свежестью. Петров прикрыл балконную дверь, улегся. Пальцы по-прежнему ощущали переплясть чужого пульса, а мозг услужливо пояснял. Напряжение, наполнение, синхронности Т, Д и Т, П. Действительно, пора отдыхать. Опять треск паркетины в коридоре. Кто-то замер у двери, постоял с полминуты и пошел дальше. Имеет право, мы живем в свободной стране. Неизвестно, чего больше, страны или свободы. Сквозь тишину проступило море, покойный шум волн, крепче любого радидарма и слаще. Поздно ложиться и поздно вставать, глупым, голодным и нищим стать. Впрочем, сейчас не поздно, а очень даже рано, для отпускника. 8 утра. Радио молчало на всех трех кнопках. Придется мысленно. Иван Топорышкин. Пошел на охоту. С ним пудель пошел. Перепрыгнув забор, Петров опустил ноги, отыскал голый, без ковра, кусочек пола. Небо серое, беспросветное. Пора в ванную. Стоп. Ручка двери, ведущей в коридор, отклонилась от строгой горизонтали. Любопытно. Он приоткрыл дверь. С наружной стороны на черном ботиночном шнурке к ручке была подвешена крыса. Узел самый банальный, обывательский. Петров отвязал шнурок, поднес привязанную за хвост крысу к лицу. Дохлая, закоченелая. Пасюк, тельце тощие, а ребрышки-то переломленные. Задавили. Он пронес крысу через комнату на балкон и швырнул вниз. «Привет от Катюши». 5 минут в холодной ванне отозвались царапанием горла. Растеревшись досуха, он вернулся в кресло. Тюлевую штору вздувало ветром, чайки, покрасовавшись перед окном, улетали назад, к морю. Теперь в горячую воду, как раз наполнилась. Очень горячую воду. Терпи, терпи, почти долина гейзеров. Не надо глотать порошки до микстуры. Он выскочил из ванны, мельком глянулся в зеркало, крутой мужик Петров, и долго бродил по комнате, остывая и обсыхая от воды и пота. Пора одеваться, побегать трусцой по пляжу. Полезно для начинающих матрасников. Зазвонил телефон. С добрым утром. Голос натуральный, живой. Через 15 минут вас ждут в смотровом кабинете медицинского корпуса, второй этаж. До назначенного срока он успел побриться под музыку ожившего радио, послушать сводку погоды и астрологический прогноз. Удачный день для биржевой игры. Медицинский корпус, это наука и игра, напевал он, спускаясь по лестнице. Дежурная подняла голову, прикрыла ладонью зевок. Лак на ногтях свежий, и макияж утренний, значит, не замужем. Медицинский корпус, это куда? После комплименты будем делать, вдруг он болен и потому не привлекателен. Вон, двухэтажный, видите? Она попыталась показать что-то сквозь заросли традисканций. Дорожка, розовый асфальт с белыми вкраплениями. Ветчина рубленая, в детстве думалось, рубленая, потому, что рубль стоит, двери нараспашку, ждут, небольшой холл и таблички, массажный кабинет, тренажерный зал, лечебная физкультура, на второй этаж вела лестница широкая, мраморная, на ступенях местами уцелели медные шишечки, одиноко блестел пруд, где тот коврик шимаханский, смотровой кабинет, он постучал, заходите, заходите, хороший врачебный кабинет, стеклянные шкафчики, кушеточка и зеркало на стене, метр на полтора, салон красоты. Виктор Платонович, я ваш врач, Сергей Леонидович, все вопросы по медицинской части, да и по остальным, ко мне. Сейчас я вас осмотрю, анализы проведем и решим, чего вашей душе не хватает, договорились. Из халата в голодный год кисель можно варить, столько крахмала, как спалось, отменно спалось, прекрасно. Доктор раскрыл санаторную карту, на что будем жаловаться. Строгая профессорская седина внушала доверие, расспрашивал он неторопливо, изредка записывая что-то китайской ручкой, потом долго выстукивал, выслушивал, мял. Следите за собой, это похвально. Сейчас возьмем кровь. Он провел Петрова в соседнее помещение, кафель, металлический столик, ультрафиолетовая лампа в углу. Игла легко нашла вену, шприц наполнился кровушкой. Ох, комар, комарина, ты скажи свое имя. Рекомендации получите после обеда, а пока общий стол и мацион. Врач протянул ватный шарик. Прижмите. А почему у вас мало людей лечится? И женщин среди них нет? Женщин, бывают и женщины, почему же? А мало, потому, что санаторий комфортного класса, на 40 человек максимум. Просторы малолюдье тоже лечит. Врач посмотрел на часы. Скоро завтрак, а мне еще одного пациента нужно принять, извините. По лестнице поднимался Михась, бодро, через ступеньку. У лекаря был, и я сейчас, сон не успел досмотреть. Всем снам сон. Он устремился к врачебному кабинету резкими, быстрыми шагами. Поступ делового человека. Где отпускное расслабление? Лестница вела и ниже, в подвал. Нулевой этаж. Зал просторный и не пустой. Бильярдный стол еще для настольного тенниса. Парочка ранних пташек, плотных 40-летних мужичков, сосредоточенно, серьезно катали шары. Те носились самыми неожиданными путями, но в лузы не шли. Другая пара спускалась сверху. Погодки первой, настольные теннисисты, шарик замелькал над столом, получалось недурно, особенно у того, кто слева, но азарта, настоящего игрового азарта не было. Петров сел на стул у стены, не самое увлекательное зрелище, санаторный спорт, изредка поглядывая на Петрова, те продолжали трудиться, конечно, выполняют предписание врача, стук костяных шаров, треск целлулоидного шарика, одышливое дыхание, шарканье подошв о пол, все без слов. Наконец из динамика в углу раздалась кормушечная трель, и давешний механический голос позвал на завтрак. Отбросив кии и ракетки, игроки устремились к выходу, бегом, толкаясь, как первоклассники на перемене у буфета. Белый шарик, отскочив от стола, запрыгал по полу, но никто не озаботился поднять его. Скачки перешли в дробь и стихли одновременно с топотом убегающих. Голодные. Петров подошел к бильярду, выбрал из стойки кий. Удачная позиция. В угол нашло пштоси. Раскатав шары по лузам, он нагнулся над шариком пинг-понга, покатал его меж пальцев и аккуратно пристроил на теннисный стол. Еда стынет. Настоящий завтрак аристократа. Николай ломал спички, пытаясь получить острый конец. Пить вино с утра прекрасней быть не может, особенно если это рекомендует медицина. Уши пить. Михасю зубочистка не требовалась, обходился ногтем. 100 граммов, одна дразнилка. Погоди, посмотришь, каков обед. Я на кухне справлялся. Сюрприз. Как-то здесь пустынно. Михась сел на скамью. Людей мало, и зверья нет. При санатории обязательно должно быть зверье, не лошади, так собаки всякие, кошки. В санаториях и больницах всегда так. Закон природы, сам открыл. Порода особая, санаторная, коты ленивые и толстые, мышей не ловит, от крыс драпают, а собаки не лают абсолютно. Положим, крысоловы в санатории имеются. Петров посмотрел вверх, разметало тучи, развеяло. Надолго ли, Балтика? Моя очередь к врачу идти. Николай бросил спичку в траву. Как он, дотошный? С чего ему? Ты же не бюллетень просишь, не группу. Михась вытянул ноги. А ты куда? На пляж, купаться. Идешь, холодно, да после еды и вредно. Это ты без аппетита ел, а я. Он похлопал по своему животу. Я тут посижу. Разморило. Тучки решительно унесло ветром. Солнце утреннее, загарное, светило над дюнами, и Петров, оставив одежду на скамеечке, подошел к воде. Эх, проплыву. Не Янцзы, конечно, но и не Берингов пролив. Экономный брас, ритм моря. Он оглянулся назад. Отсюда, издали, казалось, что сосны поднимаются прямо из воды. Ах, как романтично. Где-то здесь течение, если не врут гидрографы, слабенькое, но попутное. К курс Норд-Норд-Ост, есть курс Норд-Норд-Ост, ваш брать». Он возвращался к берегу час, по длинной гипотенузе, миновав ограду санатория, широкую нейтральную полосу, и опять ограду. На топографической карте это место обозначено как специальное хозяйство, обычный эвфемизм военного объекта. Имеет право честный налогоплательщик плавать в пределах территориальных вод оплачиваемого им государства. Он вышел на песок, лег навзничь. Долго плавал и устал. 300 граммов фитяски, столовая ложка меда, горсть изюма, корица, гвоздика, перемешать и довести до кипения, но ни в коем случае не кипятить. Пить горячим, насколько терпимо. Размечтался. Мокрый нос ткнулся в отставленную руку. Петров открыл глаза. Черная, здоровенная овчарка насмешливо смотрела на него. «Хороший песик, тебя-то Михасю и не хватало». А попался пловцу Петрову. «Карай, к ноге». «Гражданин, вы что здесь делаете?» «Я», Петров осторожно сел, «отдыхаю». Рядом с собакой, бравый воин незнамо какой армии, полевая форма без знаков отличия, по выговору, туляк, Веневский, лет 25, рост 180, вес около 90, шатен, глаза серые, вооружение, за спиной калашников 5.45, ствол на 5 длиннее стандартного, на поясе, тесак. «Как вы сюда попали?» Голос не злой, скорее участливый. «По путевке». Военкомат выделил. «На берег этот как попали?» Приплыл. Петров встал. Ноги дрожали, со страху или устал. «Давай разбирайся. От вашего пляжа километра 2 будет. Не многовато ли? Я люблю плавать. А что, нельзя? Да на здоровье. Только сюда не заплывайте. У нас военный объект, режим, а вы нарушаете». «Не знал. И зыбучие пески встречаются. Пойдемте, я вас выведу». Собака трусила рядом, безразличная к разговору. Высокая металлическая ограда. Сколько железа пошло на заборы. Просто куршская магнитная аномалия. Охранник отпер калитку. «Сюда. И будьте осторожны, у нас собаки разные. Снаружи на заборе щит. Стой. Запретная зона. Охраняется собаками. Людей ни во что не ставит. А о военном объекте не гу-гу. Секретность». Пройдя метров 100 вдоль пляжа, Петров обернулся. Охранник смотрел ему вслед, а дальше, в дюнах, сверкнул солнечный блик. Не бинокль. Подзорная труба. Или оптический прицел. Снимки веером раскинулись по столу. В глазах мельтешило от часового напряжения. Перевести взгляд на море. Отсюда оно видно прекрасно. Врач встал из-за стола. Потянулся перед окном. Самому, что ли, позагорать. Пока озоновых дыр нет. Заезд выдался спокойным. Больные самые обыкновенные, анемия, астения, неврозы, хроническая лучевая болезнь, ХЛБ, хлебушек. Горчит он последнее время, да что делать, дал присягу, всей птичке пропасть. Солнце пошло за полдень, если поторопится, на купание полчасика выкроет. Или уж завтра, он вернулся к серии фотоснимков. Из подопечных есть смысл разрабатывать двоих, вчера приехали. В отношении первого, правда, пока не ясно. Следует понаблюдать в динамике, но второй, определенный кандидат к переезду. Похлебка случилась горячей, и охранник осадил карая. Порог над миской дразнил и пса, и человека. На костном бульоне, да бараньи мозги добавлены. Живешь, псина. Правильно, собака без еды не работник. Ныл желудок, не от голода, от напряжения. Автомат в оружейную, карая в питомник. Останется что-то съежившееся, дрожащее под ложечкой. Уколами успокоит. На том и спасибо, иначе не уснуть. Он позволил, и собака залакала из миски, торопливо, жадно, выплескивая сероватые комочки на некрашенный дощатый пол. Объедаловка, гранд-обжор, дома столько не наложат. Показательный откорм совхоз, а не санаторий. Все равно брюхо добра не помнит, потом опять запросит есть. А пока можно и соснуть. Михась положил поудобнее подушку и попытался задремать. И вкусно, и пиво дали бутылку опять. Он ворочился, пытаясь устроиться поудобнее. К концу срока живот отрастет, с брюхом домой вернется, сходил на богомолье. Нет, сна не будет, нечего и пытаться, пиво не даст. Он нашарил тапочки, шагнул. Влажный, лопающийся звук заставил включить торшер. Так и есть, раздавил таракана. Мерзость какая. Отовсюду, из-под кровати, шкафа, со стен сбегались проворные коричневые жучки и резво устремлялись к балконной двери. Пошли, пошли вон. Он вышел на балкон. Последняя таракашка выбежала в сточный желобок и, проскочив под бетонной оградой, вывалилась наружу. Михась перегнулся через перила, пытаясь разглядеть их внизу. Темно. Заведующий выбрал из сушилки тарелку, провел салфеткой по краю. «Вам надоело работать? Соскучились по улице?» Судомойка потупила глаза. «Горчицы не хватило, не успела получить, а порошком вы не велите. Вера, я тебя предупреждала». Повариха-бригадирша приняла тарелку у заведующего. «Принесите другой индикатор, не распечатанный». Заведующий бросил салфетку на стол. Запыхавшаяся повариха подала коробок. Он, надорвав фольгу, достал пластиковый тюбик-пипетку. «Посмотрим, посмотрим». Бесцветная капля тончайшим слоем расползлась по тарелке, превращаясь в изумрудно-зеленое пятно. «Посуду перемыть. Через полчаса жду рапорт». Заведующий покинул моечную. «Ну, девочка, занимай очередь на биржу». Повариха швырнула тарелку в мойку. «Худо нынче без работы, ой, худо». Крохотные крупинки выкатились на серебряное зеркальце. 3, 4, 5. Петров наклонил крышечку, пересыпал крупинки в ладонь. Ап. Он слизнул их, стараясь уловить горчинку в сладости молочного сахара. Какое? Доза 1 на триллион триллионов. Гомеопатия. Он закрыл табакерку, вернул в наружный карман летнего пиджака. Не стоит оставлять в номере, вводить во искушение. Вещь дорогая, антикварная, бросается в глаза. Тем и хороша. Песок летел в стороны, меха сполз, пятясь и оставляя за собой неглубокую канавку. Системный подход требуется, мехась. Николай прохаживался рядом, стараясь не попадать под песчаные шквалы. Считай, первое, появление янтаря на любом участке данного пляжа равновероятно. Второе, за 56 минут ты добыл один кусочек, имеющий весьма скромную поделочную ценность. Вопрос, сколько времени потребуется, чтобы собрать на ожерелье? Вот, мехась выковырил белый камешек. Хорошо, 2, но за час. Помножь количество часов на стоимость одного долгожданного отпускного, курортного часа и реши, не дешевле ли купить. Виктор, ну хоть ты повлияй на него, время все равно не купленное. Михась остановился, поплевал на поцарапанный палец, а без янтаря я домой не поеду. Обе дочки с этим условием и отпустили, привезти янтарь на бусы, серьги и браслеты. Меньшая, Ольга, простит, а Наташка, шалишь. Он перешел на другое место, примирился. «Погоди, погоди». Петров захлопнул книгу, поднялся с лежака, на котором до сих пор лежал, обвиваемый ветром. «Подсчеты верны для этого пляжа, а для другого, янтарь выносится волнами и уносится людьми. Следовательно, если перейти на другой участок, более подверженный влиянию моря и менее людей, время сбора янтаря сократится пропорционально вышеперечисленным факторам. Если море подвержено инта, ты проще, Виктор, по-русски». «Проще, не перейти ли на другое место? Я загорел на весь остаток дня. Здесь местечко, где вряд ли старатели старались». Петров довел их до зоны. «Место совершенно целинное. Разрабатывай». Он остановился у щита, охраняется собаками. «А что охраняется?» Михась проворно перебирал руками, разгребая песок. «Не знаю. Плавал, вышел случайно с той стороны. Так выгнали». «Кто?» Николай разглядывал щит. Буквы линялые, выгоревшие. «Собака с мужиком, а мужик с автоматом. Пограничник, кто теперь разберет? Армия, ополчение, казаки, частная охрана, но вежливый. Нашел». Михась отложил кусок янтаря. «И еще». Повалил фарт, подставляя карманы. «Увы, жила уходит на чужой участок». Николай встретил Михася у ограды. «Недурственно, совсем недурственно. Попробуй в другую сторону». «Еще чего». И Михась, кряхтя, перелез через ограду. «Человек проходит, как хозяин. Вот ведь русская натура. В своей стране, на своей земле невесть кто ставит забор, и все мы, как овцы, прыгаем через него», закончил Николай. «Погранзона, забыл. Хозяин?» Петров прикинул. «Бетонное основание невысокое, сантиметров 40, и на нем метровые железные колья, скрепленные кованым не без претензий орнаментом. Противонародное укрепление. Я с тобой, Робин Гуд». Он перебрался на ту сторону. «Веди нас на замок». «Зря вы, ребята, не маленькие ведь». Николай похаживал вдоль забора. Ржавые ладони слегка соднили. Петров потер их о мокрый песок, подул. «Ты ищи, Михась, а я на шухере побуду, пройдусь». Он поднялся в дюны. «Как там на аэрофотоснимках? Дорога, группа домиков, отдельно, барак, огороженный котлован, вышка, дюны, ограда, море». Взобравшись на гребень, он осмотрелся. «Сосны редкие, лысые. Вот и серые приземистые дома, барак с крохотными окошками. А на вышке, человек, наблюдатель. Расстояние, 600 метров. Эге». Из барака выскочил человек с собакой. Собака помчалась вперед, к берегу, а человек ждал кого-то. Вот еще трое, автоматчики. Просто отделение Союза писателей. Собака бежала резво, стремительно, словно борзая, а не немецкая овчарка. «Эй, Михась, уходим, живо!» — крикнул он, поспешно возвращаясь. Тот встал с колен и быстро полез через забор. Мимо Петрова пронесся черный лохматый снаряд, злобно залаял, запрыгал перед оградой. «Интересно». Петров подошел к железному забору. Пес бесновался совсем рядом, изредка, как на хозяина, посматривая на Петрова. «Фу!» И овчарка умолкла, но шерсть дыбом. «Пока, псина!» Он перелез к своим, встал рядом с Михасем. Собака зарычала, низко, зло. «Идем отсюда!» За ней крепкие ребята поспешают. «Давно пора», — подхватил и Николай. Михась искал выпавший из кармана камешек, пальцы промахивались, хватали песок. «Да идем же!» Николай дернул его за руку. «Быстрее в дюны, а собака с тобой, как с родным!» Михась слегка запинался, облизывал губы. Отсюда, из кустарника, они хорошо видели берег, охранников и собаку, бегающую вдоль ограды. Виделись, она и признала. Петров провел руками по траве, стирая ржавчину. «Уходить пора, да пошустрее!» Николай с опаской следил за псом. «Разлюбили меня собаки. Раньше льнули, я всегда собак держал. Последние годы Коккера, суку, пришлось продать. Нервная стала, все укусить норовила. Жена в слезы, дочки тоже. А что делать? Но камушков я все-таки набрал». Янтарь мелко подрагивал на его раскрытой ладони, большой и вогнутый, как чайное блюдце. Отрывистый, громкий стук. «Виктор, ты здесь?» И, не дожидаясь ответа, Михась прошел в комнату. «Нету меня, нету. Все валяешься, читаешь, что еще делать в такую погоду? Собак подразнили, клады отрыли, имею право и поваляться». Дверь балкона распахнулась, рикошетные капли дождя беззвучно падали на ковер. Прикрой входную дверь, сквозняк. Петров выглянул на балкон, короткую горелую спичку упорно несло к водостоку, как не цеплялась она за неровности пола. «Интересная?» Михась перевернул книгу обложкой вверх. «На плохую погоду годится». «Да». Михась полистал в надежде на картинки, захлопнул томик. «Ты в шахматы играешь? Умел когда-то? Тогда идем, сейчас турнир по блицу. Первое первенство потока. Я лучше почитаю». «Идем, идем, а то подушку на телефон положил и Робинзона изображаешь. Нехорошо, ленив, есть грех». Петров забрал у Михася книгу и положил на стол. «Ладно, идем. Где играют-то?» «В вестибюле. Я тебя уже записал». 8 столиков, специальных, шахматных, стояли в ряд во всю длину вестибюля. И фигуры, большие, турнирные. Участники перемещались вдоль стены, любуясь рыбками в аквариумах и отрывая у традисканции листья. «Внимание!» – откашлялся доктор. «Сегодня мы проводим первый чемпионат санатория по шахматам. Сколько их будет, зависит от погоды и вашего желания. Правила простые, олимпийская система, блиц, микроматч из двух партий». Через приоткрытую дверь вползал сырой табачный дым. «Курит, переживают. Итак, первый круг». Доктор взял листок желтой скверной бумаги. «Играют следующие пары. Сафонов, Яцукевич, Азаров, Бердников». Петрову достался человек печальный, тучный, стул жалобно скрипел под ним. «Денисов», — коротко представился тот, наклонил часы, вглядываясь в циферблат, переставил их на другой край стола, черным под правую руку. «Начали», — объявил доктор и хлопнул в ладоши. Петров быстренько сдал обе партии, подставил в одной ферзя, а в другой зевнул мат. «Участие участием, а работа работой». Столь же быстро в зрителях оказался и Николай. «Привет проигравшим». К третьему туру осталось четверо. Михась, доктор, противник Петрова и старичок-матрасник. Михася жребий свел с доктором. «Жаль», — вздохнул Николай. «У Михася первый разряд, он нас и позвал покрасоваться, да доктор-то кандидат, им бы в финале сыграть». Они подошли поближе к столу. Щелк-щелк, застучали кнопки шахматных часов. «Гамбит Полерио, Муция, веселенькая штучка». Михась жертвовал и жертвовал, а доктор невозмутимо собирал фигуры. «Закомбинировался», — прокомментировал игру Михася один из бильярдистов. «Оказывается, говорящий, ладьи доктора, отмахиваясь от назойливых наскоков Михасевой кавалерии, заработали в паре. Флажок упал», — флегматично указал доктор. Михась рассмеялся. «На самом интересном месте». Провел ладонью по лицу и начал расставлять фигуры. «Ваш ход», — он пустил часы. Опять мельтешение рук и фигур. Обшлагом пиджачного рукава Михась зацепил своего короля, и тот упал, покатился к краю стола. «Плохая примета», — буркнул бильярдист. «Для кого?» Николай всерьез болел за Михася. Доктор нахмурился и остановил часы. «Ничья по сумме двух партий. Дополнительная партия, 5-4, белые обязаны выигрывать. На вторую партию, мирно игравшую в углу, внимания не досталось. Начали». Игравший белыми Михась поерзал на стуле, встал, снял пиджак, аккуратно повесил на спинку стула, поддернув брючины, сел и только после этого сделал ход. Секунд 20 потратил зазря. «Пижон». Николай навис над плечом Петрова. Доктор размашисто двигал фигуры, ходы Михася, напротив, были короткими, экономными, за исключением последнего, когда белый ферзь пересек доску. Шах и мат. Михась потянулся за пиджаком. «Что-то холодает, товарищ доктор. Лихо, лихо играет. Но, ящеричные движения, а посадка головы, сокол, погано». Петров вышел под дождь. Бетонный козырек защищал сверху, но с боков порывы ветра бросали дождь огромными пригоршнями. Окурки, подмокнув, потухли. И вдруг, разом, дождь перестал, тучи раздвинулись, растворились, на светлом вечернем небе выступили звезды, скромные, северные. Покой, балтийский покой, куцый антракт, передышка. В зале, чествование победителя, не Михася, соперника Петрова. Первому чемпиону потока Денисову Петру Ивановичу вручается приз. Книга Немцевича «Моя система на практике». Под аплодисменты доктор потряс пухлую руку победителя. «Не кручинься, чай, не корову продул», — утешал Михася Николай. Тот в опустевшем углу перебирал свои разметанные игрой фигуры, трогал, поднимал на вершок, словно взвешивая, а потом ставил на прежнее место. Замотованный король, застрявший в центре доски, беспомощно высился над гуртом пешек. Руки взялись за фигуру и брезгливо дернулись, свалив ладью на пол. «Спать пора», — повел Михася к лифту Николай. «Отыграешься в другой раз». Ладья покатилась, описала полукруг и, налетев на ножку стола, остановилась. Замок, засов, цепочка, все надежное, крепкое, стальное. Проверить, замок заблокирован, засов задвинут до предела, а цепочка, на всякий случай. Она взялась за ручку двери обеими руками, дернула раз, другой, заперто. Жакет, на вешалку, туфли прочь, хвоинки, рассыпанные по новой, пахнущей нездешней травой циновки, кололи подошвы. Завтра надо бы вытряхнуть, прибраться. Она потопталась у двери, едва сдерживая желание вновь проверить замок. Спокойно, смена кончилась, впереди сутки отдыха. Можно съездить в город, повидать Валерика. Царапанье по бумаге увело ее вглубь крохотного коридорчика. Из туалета вышла кошка, потерлась о ноги, мурлыча, выгибая спину. Она взяла зверька на руки, прижалась щекой к теплой чистой шерстке. Мурка, красавица, соскучилась. Держа кошку одной рукой, она прошла в комнату, нашарила выключатель. Из трех плафонов люстры загорелся один, пыльный, желто-зеленый. Он притемнял и без того тусклый свет, падавший на обшарпанный стол, пару стульев, перекошенный платяной шкаф и разложенный диван. «Погоди минутку». Она усадила кошку на стул, из тумбы стола вытащила коробочку консервов. Кошка засуетилась, замурлыкала громче, передними лапами забралась на стол. «Тихо, Мурка, тихо». Девушка крутила консервный ключ. «Потерпи, сейчас получишь». Но та упрямо лезла на стол, головой бодая хозяйскую руку. Откинув жестяную крышку, девушка выложила половину рыбы на тарелку и положила банку в угол комнаты, на коричневый пластмассовый поднос. Кошка спрыгнула на пол, коротко мяукнула и припала к банке. «Ешь, Мурка, ешь». За стеной глухо бубнил неживой голос телевизора. Кошка завозила банкой по полу, добираясь до застрявшего под крышкой кусочка. Девушка подошла к окну. За его ромбовидной решеткой, прутья тонкие, в мизинец, смутно виднелись силуэты деревьев. Поздно. Она задернула штору, вернулась к столу, из той же тумбы достала пузатую бутылку болгарского бренди, наполнила стопку. Голос за стеной сменился музыкой. «В Москве полночь, но Москву ящик не ловит. Здесь свое время, местное». Кошка подняла голову, фыркнула. Девушка вышла в коридор, еще раз дернула дверь. «Заперто, заперто, ясно. В комнате неуютно, пахнет рыбой». Она схватила стопку, выпила залпом. «Плевать». Кошка, вылизав жестянку, принялась умываться. «Иди сюда». Пристроив ее на колени, она подцепила вилкой сардинку. «Хочешь? Не дам, моя доля». Кошка вернулась на пол, поскребла в дверь. «Гулять тянет? Нельзя. Потеряешься? Пропадешь, как твой братик Пушок. Сиди дома». Стало тепло, приятно, захотелось есть, и она пожалела, что не прихватила из столовой бутерброд. В окно постучали, негромко, часто. Рука дрогнула, сардинка сорвалась с вилки. «Не бойся, Мурка, это дождь, обыкновенный дождь». Подскочившая кошка подобрала рыбку и унесла в свой угол, а потом, вернувшись, долго принюхивалась к пятну на полу. Николай барахтался в бассейне, и пена не успевала опадать, с такой силой колотил он по воде ладонями. Брызги долетали и сюда, на пешеходную дорожку. Афродит Кенигсбергский. Доктор развернул бумажку, положил карамельку в рот. «Вам, кстати, тоже показан бассейн, уже наплавался». Петров перевел взгляд на спортплощадку, где под музыку переносного магнитофона, громкую и пронзительную, полдюжины матрасников изображали аэробику, усердно пытаясь повторить движения милой физкультурницы-инструктора. «Простор любите». Фантик выпал из мелкого кармашка халата и, подгоняемый ветерком, пополз к бассейну. Гусиные лапки. Зато в бассейне подогрев до плюс 23, совсем как в Сочи. Магнитофон внезапно смолк, запоздало, пару раз махнув руками, остановились и матрасники. Лишь стоявший с краю худой старик продолжал двигаться, издавая явственный треск. Медведь бредет по сухостою, отложение солей. Доктор доживал карамельку. Совсем боли прошли, Сергей Леонидович, дорогой. Продолжая прыгать, прокричал старик. Пошло мое лечение, угадали вы с лекарством. Мое наследство, 15-й сезон проводит в санатории, пояснил доктор. Хватит, хватит, отдохните минут 15, а потом бассейн, прокричал он старику. Тот послушно остановился. Можно и в море купаться, но недолго, минут по 5, иначе здоровья больше убудет, чем прибудет. Про ваш марафонский заплыв мне рассказали, а утонули бы. Петров не ответил. Завтра с утра зайдите на повторный анализ, этот ваш заплыв даром не пройдет. Николай выбрался из бассейна, и тотчас же к лестнице подбежал дед-попрыгунчик, спустился на ступеньку и постоял, привыкая к воде. Шикарно, Виктор, шикарно, масса удовольствия. Или ты принципиально пренебрегаешь бассейнами, большому кораблю, большое море. Следы Николая, цепочка четких отпечатков, выдавали легкое плоскостопие. Негоден в мирное время, ограниченно годен в военное, по приказам времен русско-японской войны. Не тянет. Наверное, я тогда переборщил. Дорвался до воды, рванул по старой привычке. Я раньше километров по 10 мог проплыть без напряжения, а нет, скис, еле на берег выбрался. Устал, скорее, опротивило. Слишком много моря. Значит, плохо у меня с анализами. Петров повернулся к врачу. Особенно паниковать повода нет, но кое-что нужно уточнить, успокоил тот. Побольше гуляйте, двигайтесь. Лучший доктор для вас, аппетит. Кушайте, кушайте, я назначу добавочное блюдо. Добавочное, рассмеялся Николай. Словно на выставку откармливают. Еще и поют. Пиво и вино вымывают радиоактивные атомы. И я, завизжал попрыгунчик и рухнул в воду. Понимает толк в веселье. Николай сел на скамейку, раскинул руки. Прогреюсь, пока солнце светит. Забухали удары, вслед за стариком в бассейн ринулись и остальные. В мои годы веселиться опасно, трудно остановиться бывает. Стану гадить. Петров прошел мимо врача. Предписываю первый маршрут, в медленном темпе, и думайте о приятном. Тот достал новую лапку. О приятном? Хорошо. По маршруту номер один, к посту номер один. Членский билет номер один был вручен в торжественной обстановке. Внутри шкафа, что ли? Ветер дул навстречу накрененным соснам. Нет, как выросли, так и жить будут, скрюченные в одну, указанную с детства сторону. Меняйся потом ветер, не меняйся. Маршрут 1, 300 метров, маршрут 1, 500 метров, 1000. На пляже появляться не стоит, аквафобия в подсознательной форме. Он свернул в дюны. Травка, кустарник, корешки крепкие, не сдует. Специально, наверное, сажали. А-а-а-а, уныло тянул кто-то неподалеку, баюкая постылое дитя. Эолова арфа, ветер материковый, пыльный. Петров поднялся повыше. А-а-а-а, какая арфа, ветру другие заботы, волны воевать. Виктор, ты, Михась приподнялся, а я вот задремал. Когда лежишь, тепло, даже жарко. Понизу ветра нет, а солнце печет прилично. Попробуй убедишься, нет желания. И загар вреден, пишут. Южный вреден, а Балтийский в самый раз, мне доктор прописал. Правда, я пожадничал. Михась осмотрелся. Облизать буду, сгорел. На Балтике, и сгорел. Будешь, подтвердил Петров. Тебе в погребе загорать нужно. Самый полезный загар, подземельный. Михась отряхивался от песка, натягивал футболку на малиновый торс, шипя от боли. «У тебя крема от солнечных ожогов нет? Случайно? У доктора проси. Или в столовой сливочного масла возьми. Дураком неудобно выставляться. Предупреждали. Четверть часика, а я уснул, разморила. Ты куда? Гуляю. Тогда за обедом увидимся». Михась передернул лопатками. «Печет, зараза». И начал спускаться с дюны, цепляя носками кроссовок сплетения тонких корешков. Ноги загребущие, глаза. Ну кто судит о человеке по глазам? Доктора анализам доверяют, а глаза к делу не пришьешь. Крапинки на 7 часах радужки есть признак вероятный, а не достоверный. Да и не в Михасе дело. Михась – ягненок, приманивающий тигра. Но иногда лучшая приманка – сам охотник. Приманка готова, и какая приманка? Никому не устоять. Старичок осмотрел заднюю, непарадную стену столовой, усмехнулся. Подкормочка, в ней вся суть. Голод есть царь. За эти годы он тут не то что тропочки изучил, а каждую кочку, каждую норку. Сродни рыбалке, но увлекательнее, увлекательнее. И людям польза, с намеком. Старик хихикнул. Дурачье скучает вечерами, водку пьет, а у него, нет, ни развлечения, служба. Правильно, служба. Взяла Верка, не побрезговала. Повариха положила на стол пустую сумку. Старшая разрешила мясца дать, сахар, консервы по малой цене, все легче первые дни будет. Поначалу отнекивалась, не надо, мол, вашего, а взяла. Обиделась, толстая женщина в белом, без пятен, в халате, перетирала посуду вафельным полотенцем. Видно, надеялась пожить подольше, подкормиться, а теперь снова здорово, ищи работу. И ведь по-хорошему с ней пробовали, простили на первый раз, а она опять. Привыкла кое-как, не переучишь. А я думаю, нарочно она, не по ней строгая жизнь. Лучше, говорит, на поляков да литовцев батрачить буду, чем тут останусь. И дура, поляки за так ее кормить будут, что ли? Хлеб нынче тяжкий, а тут и еда, и крыша, рай просто. Ты сумку-то убери. Уберу, уберу, поспешно ответила повариха. Видишь, чисто. Белесая пленка сузилась клинышком, истончаясь, и наконец оборвалась. Михась бросил лоскут в унитаз, примерился, колупнул плоский пузырь на плече и потянул отслаивающуюся кожицу дальше вниз по руке. Словно картошку в мундирах чищу, сказал он отражению в зеркале. Под сгоревшей кожей проглядывала новая, не розовая, как бывало раньше, а бледная, даже и желтушная, верно, от местного солнца. Совершенно не больно, ничуть. И как быстро облез, за полдня всего. Он встал к зеркалу спиной, вывернул шею, пытаясь разглядеть лопатки. Не достать, скорее руку вывихнешь. Ничего, само сползет. Продавец выключил калькулятор. Мало отдыхающих, не едут. Чем за суду платить? Пограничная зона, чтоб ей. Изворачиваться нужно. Выездную торговлишку организовать, в тот же санаторий, не пускают. И почему не пускают? Он же долю предлагал. Немного, конечно, но все деньги не берут. Странные какие-то. Больные, если деньги не нужны, неизлечимо. Он захлопнул бухгалтерскую книгу. Последний сезон, не выгорит, хоть закрывайся. Не раскрывая глаз, Михась провел рукой по лицу. Паутина, легкая невесомая паутина опустилась откуда-то сверху и теперь докучала, щекоча. Не снимается, дрянь. Баю-баюшки-баю, не ложимся на краю, выводил женский голос за стеной. Кому баюшки, а тут разбудили, так усни попробуй. Откуда принесло пивунью, да еще и с ребенком. Придет серенький волчок, пел печальный голос. Михась моргнул несколько раз, проглотил комок, а за стеной опять. Баю-баюшки-баю, стукнуть в стенку, и никакого ребенка не слышно. Он потянул шнурок, торшер засветил ярко, до боли в глазах, и тотчас же голос смолк, только эхом в голове отозвалось. Придет серенький волчок, выступившие слезы окружили лампу чудным ореолом. С перекалом горит, скоро шпок, и нет лампочки. На потолке чисто, не тянет, ни пауков. Примерещилась сосна, простыня, в серой сухой чешуе, вот облез так облез. Белье тут через день меняют, спать, спать. Выключенная лампа тлела с полминуты розовым, вишневым, а потом и вообще запредельно тусклым светом. Похолодало, одеяло не греет, отопление не работает. Лето. Михась накрылся с головой, попытался свернуться калачиком, колени к подбородку. Студено, студено, студено. Петров проснулся за миг до намеченного времени, торопливо, на первом писке, отключил будильничек. Пора вставать. Имеет человек право на ранний подъем? Одних волнений сколько, анализы сдавать, А что в них, в анализах, будет? Восход солнца через полчаса. При выявлении следов, подозрительных на подозрительность, рекомендуется пользоваться естественным освещением. Судебная медицина, учебник под редакцией профессора Минакова. Ох, спать-то как хочется. Неслышным шагом он прошел в коридор. Крыса на сей раз досталась Николаю. С подарочком, Николай Иванович. Изловить бы шалунишку да разобраться с источником шуточек. Три источника и три составные части. Не наш это юмор, не наш. Угловой 207 номер. Полулюкс, так описал его капитан-лейтенант Чижов, пропавший отдыхающий, в единственном полученном семьей письме. Почта ходит плохо, место обособленное, но надумайте писать, адресуйте так. Санаторий Янтарь, главный корпус, номер 207, мне, Чижову А, Б. Графологи крутили, вертели письмо, но заключение, как обычно, дали надвое. Не исключено, что, однако, учитывая скудость предоставленного материала, Петров остановился у двери. 5 месяцев миновало, что осталось? Замок самый банальный, тип простейших. Точу ножи, ножницы, мясорубки, подгоняю замки ко всяким ключам, возвращаю тягу к алкоголю. Перевод посылать на почтамт предъявителю благотворительного лотерейного билета А2 083 772. Он прикрыл за собой дверь. Запах, недели 3 никто не жил, но пыли немного. Окна на восток, небо розовое. Номер 2-комнатный. Гостиная, на стене, сомнительный фрагонар. Он сел в кресло спиной к окну. Человек провел здесь 4 недели. Не просто пил, ел, спал, писал со скуки письмо, но жил. Стена горела. Переплет оконной рамы четко вырисовывался на желтых тисненных обоях. Петров закрыл глаза. Пустынно было Чижову в 2 комнатах, особенно после отсеков подлодки. С кем он сдружился? Коротал вечера, в январе они долгие. Коротенькое утро, недомерок день и длинный-длинный вечер. Перечень мероприятий за январь. Шахматные турниры, показательные выступления мастеров бильярда, лыжные экскурсии, поездка в Калининград с посещением могилы Канта. Выступление инструментального трио «Ацтеки», оздоровительный сеанс «Ведьмака», «СИЦ», читательская конференция по книге «Кавалер Золотой Звезды», фу, что это он, задремал. Петров поднялся, прошел в спальню. Кровать голая, не застланная, стоит вплотную к стене. Голая-то голая, а тяжелая. Не потревожить бы соседа снизу. За кровать не закатилось ничего, даже пыли мало, убирают. Петров наклонился, присматриваясь. На обоих, по границе с невыцветшей частью, 5 параллельных царапин, 4 поглубже, и 1 послабее, след мизинца. Ногтя мизинца, ногтя, проспали, ах, как неудачно получилось. Доктор покачал головой, вздохнул. А я вам звонил, звонил. Петров проводил взглядом хрустящего старичка-попрыгунчика. Кушать хочет, торопится. Воздух морской аппетит будет, улыбнулся доктор. Замечаете, у населения сложилось мнение, что диета... Это мало и невкусно, а диеты разные бывают. Нашему контингенту, наоборот, сейчас полезно побольше и повкуснее. Ведь из чего мы состоим? Из пищи. Дрянь едим, и органы дрянные, то почки барахлят, то печень. Нитриты, пестициды. Как раньше, к примеру, малокровие лечили. Бифштекс с кровью и бокал красного вина дополнительно в течение месяца. И приотлично поправлялись, безо всяких уколов. С вашего позволения... «Я тоже пойду полечусь». Петров переступил с ноги на ногу, словно школьник, застигнутый завучем за курением. «Упорно не хотите сдавать кровь на анализ? 5 минут всего, право. Если честно, не хочу и не буду. Что я, кролик подопытный?» И, не дожидаясь ответа, Петров повернул к столовой. «Вполне адекватная реакция. Капризность, упрямство, раздражительность. Советские медики, развивайте клиническое мышление. Ура! Наблюдайте, сопоставляйте, делайте выводы. С анализами в руках куда как просто выносить приговор. Вы так попробуйте, возьмите ответственность. Не берете, то-то же. Будете выжидать, глядишь, денек-другой, и пройдет». Он оглянулся. Доктор стоял на прежнем месте, руки в карманах халата, голова чуть на бок, задумался. Успел едва-едва. Николай потирал руки. «А, Виктор, девись. Палтус. Реликтовая рыба из красной книги к нам на стол приплыла. Куски большие, просто кусищи, и вино белое, как положено». Петров пригубил. «Крымский савиньон, марочный. Пижон бы добавил, урожая 91-го года, но, воздержимся. Протух твой палтус». Михась пренебрег вилкой, пальцы его, вымазанные соусом, блуждали по скатерти, оставляя следы. Протух, вот и сплавили нам, не греши, Михась. Николай отрывал нежные листки зелени, наваленные на блюдо. Рыбка высший сорт, а я говорю, протухла. Михась отодвинул тарелку и салфеткой начал вытирать пальцы, каждый в отдельности, вытирал крепко, ожесточенно. И соус воняет, воняет. Еще порцию, подлетела официантка. Передник белоснежный. Да разве ж это можно есть? Михась, Михась, увещевал Николай. Тот стряхнул его руку. Отстань, не видишь, они нас за свиней считают. Это что, еда, еда? Михась держал тарелку у лица официантки. Сами жрите, я заменю. Девушка отступила на шаг, оглянулась. Старшая спешила на помощь из дальнего угла. Заменю. Михась уже кричал. Всех вас убивать мало. Тарелка выскользнула из руки. Сочно упала на пол рыба и, миг спустя, звонко, тарелка. Да я. Михась резко оттолкнул стул, выбежал в проход и, мимо старшей, к двери. Что случилось? Старшая раскраснелась, губы сжаты, грудь вперед. Бой баба, не знаю. Официантка теребила передник. На ровном месте взъелся на меня, рыба, мол, не свежая, будто я в чем виновата. А лицо бледнело, морозись. Хорошая рыба, примирительно сказал Николай. Не стой ноги, похоже, встал. Петров попробовал, кивнул. Нормальная, наверное, что-то постороннее попало. Старшая жестом подозвала уборщицу. Быстренько, Рая, наведи порядок. И официантке. Успокойся, успокойся, идем. Вы уж извините, товарищи. Волнуется, раз товарищи вспомнила. А за соседними столами интереса к ним нет. Когда я ем, Петров не торопясь допил вино. Думай, думай. Кажется, некто недавно заметил, с анализами в руках принимать решение легко. Как трактовать случившееся? Изменение вкуса или отвращение к еде вообще? В первом случае время еще есть, во втором – обвал, лавина, счет идет на часы. Что-то странное в этой рыбе все же есть. Привкус, не пойму. Николай поперхнулся. И ты туда же, и я. Петров пожевал лист эстрагона. Наивная попытка, рассчитана на простаков. Вся эта затея с поездкой в санаторий рассчитана на простаков, таких, как он, Петров. Ну, будем простаками. Милая физкультурница показалась у входа в зал. Сразу после завтрака состоится автобусная экскурсия в Калининград. Сбор через 15 минут у главного корпуса. Задвигались стулья. Осоловели немного матрасники, хоть и легонькое венцо. Красота, встал и Николай. Прокатимся на развалины Кёнигсберга. Настроения нет. Я лучше на солнце погреюсь. Да и был я там. Николай уговаривал весь путь от столовой до корпуса. Нет, не поеду. Неохота. Поваляться хочу. Петров отпер дверь номера. До вечера, до вечера. Пора паковаться, милостивый государь Виктор Платонович. Вреден воздух вам морской. Он вышел на балкон. Похоже, все отдыхающие собрались, кроме него и Михася. Автобус подъехал, раскрыл двери, и они степенно, по одному, поднялись внутрь. Усядутся, еще и останется местечко. Внизу Николай помахал рукой. Удобно, конечно, в Калининград, а оттуда, не возвращаясь, в Первопрестольную. И все довольны. Родная контора получает впечатление. Не факты, а именно впечатление. А значит, можно и дальше разрабатывать тему, собирать дополнительную информацию, выжидая, кто победит. Инстинкт самосохранения учреждения. И чужая контора не в накладе. Видите, отпустили мы вашего человечка с миром. Раскусить-то они его, нужно думать, раскусили. Вся эта мишура с переодеванием, дань традиции, для начальства. Так вот, отпустили вашего человечка, значит не такие уж мы плохие, и делами плохими не занимаемся, потому давайте жить дружно и палок в колеса не совать. Полотенце на шею, черные очки, на нос, пляжный человек, посл, четв, ха-ха-в, атер, ха, экспонат музея дураков. По средам детям вход бесплатный. Он постучал в дверь Михася. Кто-кто в невысоком живет? Никого. Давишняя отмычка не подвела и на сей раз. Михась, ты здесь? Обыкновенный утренний беспорядок. У кровати на ковре, россыпь серых хлопьев чешуек. Симптомчик. Он подошел было ближе, но замок щелкнул, впуская нового визитера. Виктор Платонович, а Гришин где? Михась, сам ищу. Шел мимо, вижу, не заперто, дай, думаю, гляну. Он смотрел на доктора сквозь зеркальные стекла очков, пытаясь найти хоть крохотные признаки тревоги. Спокоен, без груза в душе, не за Михасем шел, явно. Эк как облез, кивнул на шелуху Петров. Загарника всякому сразу пристает, пожал плечами доктор. Уберут, и верно, Горничная втянула за хобот пылесос, словно упрямого слоника. 100 000 почему? Тогда и я позагораю. Слышал, циклоны из Атлантики идут, последний шанс, может быть. Петров снял очки, посмотрелся в них, как в зеркало. Полнею, все полезно в меру. Циклоны приходят и уходят, а здоровье дается однажды. Встретите Гришина, передайте, что я его жду. Непременно передам, доктор. Пылесос загудел, зашнырял по комнате. Дежурная за стойкой читала роман. Из всех он один остался в санатории. Жаль, но Михась, похоже, уже не в счет. Привычные, разношенные туфли жали, мешали идти. Михась распустил шнурки. Стало полегче. Он толкнул дверь магазинчика. Приземистый, с низкими потолками, но чистый, ухоженный, словно удлинился с прошлого раза, со дня приезда. Или показалось, молодой продавец погрузился в витрину холодильник, расставляя сласти, торты, бисквиты. «Заходите, пожалуйста, сейчас освобожусь». Михась подошел к прилавку. «Торты свежие, утренние. У меня договор с Быстринской пекарней, утренним поездом получаем, а к вечеру все расходятся. Иначе нельзя, санитарные врачи не велят». Он достал круглую коробку, убрал крышку. «Хорош, или поменьше желаете?» Продавец поднял голову, ловя реакцию покупателя. «Сколько за этот? Сколько стоит?» Спрашиваю, запинаясь. Продавец назвал цену. Как смутился-то? Самому, наверное, стыдно заламывать столько. Да пусть, на то и отпуск, тратится. А торт и правда хорош, розы, как живые. Пожалуйста. Отводя глаза, протянул коробку продавец. Лента крест-накрест, бант пышный, все как полагается, первый сорт. За такие-то деньжищи. Ничего, парень, пробьемся. Лучший способ меньше тратить, больше зарабатывать. Факт. Михась хотел хлопнуть парня по плечу, но тот отшатнулся, отпрянул. Забавно, за грабителя принял или за голубого? Торт хороший, большой и свежий, с ним извиняться сподручнее. Зарок ведь давал, не психовать, сдерживаться, до 10 считать. Наорал на официантку, а она при чем? Несет, что кухня дала. Хамил, посуду бил. Вспоминать стыдно, как сопляк буянил. Убежал, а то и рукам бы волю дал. Дорога успокоила, уняла. Гулять надо больше, часа по 3 в день, возвращаться не хотелось, хоть и с тортом, а все одно стыдно, отойти в сосничок, посидеть, а то ноги болят, спасу нет, гвозди в туфлях разом повылазили, он свернул с дороги, раскис совсем, и зрение шалит, особенно вдаль плохо видно, сказывается лучевая нагрузка, путевкой откупились, гады, заломило в затылке, запульсировало в левом глазу, проще надо к жизни относиться, веселее. Он сел в траву, пристроил рядышком торт. Как болят ноги. Поскорее скинуть туфли. Низкий, клокочущий рык за спиной холодком отозвался в животе. Он развернулся, неуклюже, туловищем, опираясь на руку. Черная овчарка щерилась, вздыбив шерсть, не сводя глаз, тяжелых, напряженных. Не слухом, а телом, больными ногами он уловил бег другой, земля мелко-мелко затряслась, вот и видна стала, овчарка не меньше первой, с тем же хриплым рыком. «Дикие?» «Нет, в ошейниках, стальных, шипастых». Он вскочил, подхватил коробку и, не разбирая пути, бросился бежать, хотя от таких зверюк разве убежишь? Он согнул руки в локтях, уберегая от тряски торт. Собаки не приближались, держали дистанцию, надо бы вернуться на дорогу. Он поднял голову, высматривая, где она, но споткнулся, не вовремя развязал шнурки. «Ах, розы, мои розочки!»